Так вот как себя чувствуют свои враги, когда я становлюсь единым со стихией огня. Ответ противника не заставил себя ждать. Гигант замахнулся и попытался меня ударить кулаком. И хотя создан он был из маны, и сам являлся чем-то вроде огня, но я не решился пытаться остановить его антимагией, и вместо этого телепортировался к кинжалу за ним, и уже оттуда запулил в него молнию. Как оказалось, сила этой огненной птицы была ничтожна по сравнению с его защитой, из-за чего молния ничего не смогла ей сделать. «Чертова логия!» – проворчал я, уклоняясь от второй атаки. И вот тут меня ждал неприятный сюрприз. Я телепортировался, но в меня полетел огненный шар босса, которая предугадала, куда я перемещусь. Пространственное искажение. Если бы не своевременный барьер, которым я закрылся, быть может, тут и пришел бы мой конец, ведь мощь этого заклинания была даже больше, чем у предыдущих. Неужели после призыва этого существа она и сама стала сильнее? Похоже, усиления от жидкой маны не хватает. Вздохнул я, смотря как она формирует большой магический круг, чтобы пробить мой навык. У меня нет выбора, придется использовать второй уровень аватара Темного Короля. Черная как сама тьма мана обвила мое тело поток и начало словно вихрь кружиться вокруг моего тела, защищая его. Мои глаза засияли темно-алым оттенком, по всему телу начали проглядываться темные вены, а волосы побелели. Гордись же, босс подземелья Аритил, я очень редко использую эту силу. Навык, увеличивающий мои характеристики во много раз. «Умри!» – закричала босс, и гигант направил свою руку на меня, пуская луч огня. Конечно же, она не понимала всей той мощи, которая сейчас на нее обрушится. «Прости, но огненный луч остановился о телекинетический щит, который я поставил перед собой. Конец пришел тебе», а потом, этим же самым телекинезом я схватил и гиганта с боссом, и сжал. Мощь этого хвата была столь велика, что от давления там начало трещать пространство, будто я создаю маленькую черную дыру прямо из ничего. И девчонка, и гигант будто испарились, хотя на самом деле я просто спрессовал их тела так, что даже атомные связи начали рушиться, оставляя после себя фактическое ничего, или, правильнее будет сказать, бесконечно маленькое что-то. «Вы убили жрицу огня 79 уровня. Значит, она была почти 80 уровня?» Впечатляет. До сих пор мне не доводилось убивать никакого столь же сильного. Помимо сообщения о ее убийстве появилось и другое, которое заинтересовало меня куда больше. Квест «Подземелье Аритил» завершен. Награда. Портал «Ключ в подземелье». Права владельца «Подземелья Аритил». Плюс 1000000 опыта. Повышение уровня. О, я поднял еще один уровень. Здорово. Вот такую награду дали мне за прохождение квеста. Открыв окно наград, я взял ключ портала из подземелья. Наверное, им можно открыть ту дверь, но я даже проверять не хочу. Вдруг там еще один босс, но теперь уже скрытый, нафиг надо. Я уже собирался было им воспользоваться, чтобы выйти, но вдруг пришло еще одно сообщение. Вы получили право владельца подземелья Аритил. Подземелье Аритил, артефакт, находящийся вне времени и пространства, может быть порталом в разные миры, с которым установит связь. Я остался стоять в легкой прострации, и ничего не понимал. Дело было даже не в том, что это странно, а скорее, мне было сложно представить, чтобы в мире, по которому я бегал, было что-то такое. Портал в другие миры, то есть, если мне когда-нибудь надоест этот мир, подземелье может служить моей базой для дальнейшего путешествия по мирам, как интересно. Я обязательно запомню это. Схватив ключ, я пожелал вернуться туда, откуда пришел. Вернуться сюда я успею в любое время, но пока я не буду к этому стремиться. Перед тем, как окончательно уйти в путешествие по мирам, есть дело, которое я должен закончить. Так, я открыл глаза на берегу того самого озера. Глава 13. Я ожидал, что по возвращению у меня будет как минимум серьезный разговор со жрицей, но та просто пожала плечами и ушла, будто ее вовсе не волновало, что я сделал с их священным лесом. А может, дело было как раз в том, что это я, учитывая, как я ее отверг, неудивительно, если она будет меня избегать. Время шло, и люди веселились как только могли. Было видно, как народ вкладывается в фестиваль. Каждый принимал участие в нем, кто-то готовил фейерверки, другие еду, а третьи шили специальные церемониальные наряды. Но всех их объединяло одно — искренность, с которым они подходили к подготовке. Или, правильнее будет сказать, тщательность, с которой они работали. Мои товарищи не стали стоять в стороне и помогали в меру своих сил. Например, Широ занимался тем, что освещал улицы по ночам. Акура устраивал всякие шоу для рабочих во время отдыха. Та же Лира охотилась на особо редких и животных, Сара учила церемониальный стиль фехтования, а Хейлин изучала особый церемониальный танец. Только я смотрел на все это и изучал. Народ, что застрял в тумане вокруг острова, еще не нашли, хотя поиски ведутся, но жрица обещала, что сама этим займется, как только фестиваль закончится. И на очередном обеде, куда меня пригласили работяги, строившие особую сцену для представления, я решил утолить свое любопытство. «Вижу, вы все выкладываетесь на полную», — заметил я. «Неужели это такой удивительный праздник?» Один из мужчин тяжело вздохнул и странным взглядом посмотрел на небо. «Какое право мы имеем халтурить, когда юная госпожа отдает за нас свою кровь, плоти, эй!» Прервал его вскрик другого мужчины, из-за которого тот закрыл свой рот. «Господин Артур, думаю, вы никогда не поймете всю значимость грядущей катастрофы», — сказал он, почему-то назвав праздник катастрофой. «Раз в каждые 25 лет огненный бог пробуждается, и в тот момент пребывает в очень скверном расположении духа. Фестиваль, а также все ритуалы в нем предназначены для того, чтобы задобрить и убаюкать огненного бога. Мы верим, что, если не сделаем этого, весь остров сгорит. Именно поэтому мы так выкладываемся». Судя по взгляду первого, второй говорил правду, но явно что-то недоговаривал, иначе не было бы смысла затыкать первого. А вот слова первого меня насторожили. «Жрица отдаст кровь, плоти, что-то еще. Ладно, хватит сидеть, пора работать», — сказал первый, и взялся за инструмент. Я смотрел им вслед, но решил просто проигнорировать. Не только из-за того, что было лень бежать непонятно за какой информацией, но и потому что больно уж подозрительно они все это сделали, будто специально пытались меня заинтриговать. Но кому это надо? Сейчас у меня есть только два претендента: мэр, который на самом деле тот еще хитрый засранец, и вполне мог к этому подвести, или жрица, чего мне хотелось бы еще меньше, больно уж сложно пытаться ее читать. Подойдя к Саре, которая необычайно сильно увлеклась боевыми искусствами с этого острова, я отдал ей письмо с кратким описанием своих мыслей насчет оговорок тех людей. Я не стал гнать ни на мэра, ни на жрицу. Пускай сама разбирается со всем, а я буду наблюдать со стороны и играть в свою игру. Первый день прошел, а за ним и второй. Подготовка к грядущему празднику уже закончилась, и солнце уже заходило, оставалось только ждать темени, чтобы фестиваль наконец начался. Гости с материка нравились практически всем, хотя никто и не сближался с ними слишком сильно. Сара, которая была номинальным лидером группы, сначала сильно увлеклась необычной магией, что практиковалась на этом острове уже как сотню лет. Но она вынуждена была оставить свои интересы и заняться расследованием того, что сообщил ее возлюбленный спаситель. Она и сама замечала странности в поведении людей. Однако, проведя расследование, лишь разочаровалась, или, правильнее будет сказать, обрадовалась. Грядущий фестиваль называется фестивалем огненного бога и призван для того, чтобы удобрить огненного бога, что по поверьям людей живет в огромной горе в центре острова. Все ритуальные бои и танцы на фестивале несут в себе эту цель, и люди верят, что, если они не смогут убаюкать огненного бога, этому острову непременно придет конец. Пусть Сара и не верила в этого их бога, но и ничего не имела против веры этих людей. Однако ее неожиданно вызвал мэр города для тайного разговора. Она ожидала худшего. Возможно, он разузнал, что несмотря на все их радушие, гостья рыскала по городу, хотя в этом не было ничего плохого, но ей было стыдно. «Господин мэр», — проходя в его кабинет, девушка кивнула в знак вежливости. «Мне сказали, вы хотите встретиться со мной». «Ох-ох, госпожа Сара, я ждал вас», — как всегда хитро улыбался пожилой мужчина. «У меня было к вам дело», — признался он. «Но перед этим, не будете ли столь любезны, чтобы поужинать со мной?» Это было вполне обычное предложение, но по спине девушки пробежали мурашки. Она не доверяла этому человеку, и, более того, от мысли, что они тут одни будут ужинать, ее перебирало легкое недоумение. «Простите, но я откажусь», — не пытаясь юлить или искать оправдания, — сказала она прямо. «Маги этого мира пропускают через свое тело ману, из-за чего их облик близок к тому, что они назвали бы идеалом. Бывали случаи, когда блондинка в детстве вырастала в брюнетку, только потому что таков был ее идеал. И, чем сильнее маг, тем больше маны проходит через ее тело, и тем краше она становится. Но даже на фоне сильных магов Сара отличалась уникальной красотой. Конечно же, за ее жизнь очень многие парни пытались добиться ее расположения, и были среди них как молодые и сильные маги, так и богатые и самоуверенные аристократы, и она всех их отвергла. Бывали случаи, когда они пытались напоить ее или прибегнуть к другим хитростям. Теперь же, когда ее сердце принадлежит другому, она тем более не может себе подобную роскошь, как свидание. И особенно это верно из-за характера Артура, который может потерять к ней интерес после этого. Пусть это и не видно сразу, но Сара точно знала, ее возлюбленный невероятно ревнив. «Как жаль», — вздохнул мэр, хотя и не выглядел особенно расстроенным. «Я думал, что поговорить за ужином будет более уместно», — признался он. «Но, в любом случае, присядьте, госпожа Сара». Серьезно посмотрел он в ее глаза. Не найдя причину отказываться, Сара выполнила просьбу мэра. И, пару раз неумело пошутив, он понял всю бессмысленность попыток разрядить обстановку с этой всегда серьезной леди, и, наконец, начал говорить по делу. «Госпожа Сара, что вы знаете о грядущем празднике?» Как-то странно посмотрел он в ее глаза. «Люди на острове верят, что этим фестивалем они успокаивают божество, живущее в горе. Фестиваль проводится раз в 25 лет, и это главный праздник на острове». Мэр удовлетворенно закивал. «Вы все хорошо выяснили», — улыбнулся он. «А что вы знаете о ритуалах, проводимых на этом фестивале?» Сара не понимала, для чего мэр устроил этот допрос, но догадывалась, что он ее к чему-то ведет. Существует всего 5 ритуалов. Танец дракона – ритуал, при котором люди переодеваются в церемониальную одежду и имитируют движение дракона. Голос бога – ритуал, при котором выбивают на барабанах определенный ритм. Басня демона – постановка о том, как демон обрел ужасную силу и победил божество. Пляска бесит – ритуал, при котором 6 человек в костюмах бесов исполняют чудаковатый танец. И 5-й ритуал – жертва жрицы о нем я, к сожалению, ничего не знаю, призналась Сара, но на самом деле она и не пыталась выяснить, чтобы сохранить хоть какую-то интригу в этом фестивале. «Но, господин мэр, к чему вы ведете?» Прямо спросила она. Мэр выглядел довольным. «О, я просто хотел поговорить о последнем, 5-м ритуале», признался он. «Хотите узнать, в чем состоит особенность этого ритуала?» На самом деле, она не хотела, но не могла же она теперь так сказать. «И, в чем же?» «Прежде чем ответить на ваш вопрос, я, пожалуй, начну издалека», — улыбнулся он. «Божество, которое мы пытаемся удобрить, действительно существует. 1-й ритуал показывает жизнь Бога, 2-й ритуал возвеличивает его, 3-й ритуал описывает злодеяние демона, который его заточил, 4-й ритуал указывает на раскаяние бесов, что служили демону, а 5-й ритуал приносит в жертву потомка того демона, чтобы успокоить бога. И, последний, 5-й ритуал, это не постановка, а настоящая жертва». «Что?» – ошарашенно переспросила она. «Хотите сказать, что высшая жрица?» «Вы все правильно поняли, госпожа Сара. Жертва жрицы – это ритуал, при котором высшая жрица прыгает в пламя огненного бога, чтобы спасти эти земли. Именно этим заканчивается фестиваль». Это было неожиданно. Сара всякого ждала от этой встречи, но даже подумать не могла, что узнает о таком. «Нужно этому помешать», — вскочила она со своего места. «Не торопитесь, госпожа, я еще не закончил», — бросил он жуткий взгляд на девушку. «Как я и сказал, огненный бог существует, и он обладает великой силой. Даже наша высшая жрица не способна противостоять ему, не говоря уже о других магах. Тогда что же нам делать?» – озадачилась Сара. «Мы не можем позволить госпоже жрице умереть». Волшебница не чувствовала силу жрицы, и потому не знала, насколько она сильна. Но по словам Артура, она обладает несравнимой силой, которая многократно превосходит его возможности. «Я же просил вас не торопиться», – улыбнулся он. «Высшая жрица и не собирается умирать. Даже если бы она хотела, то никак не смогла бы задобрить бога. Ведь реальность немного отличается от моих рассказов». «В каком смысле?» – нахмурилась Сара, окончательно запутавшись. «История жертвы – это всего лишь сказка, в которую верят люди. На самом деле, Бог не спит и не требует новых жертв каждые 25 лет. Все куда проще и прозаичнее, он запечатан в этой горе. Но время печати уже давно истекло, и Бог должен был проснуться еще 100 лет назад. Однако высшие жрицы этому мешают. Каждая высшая жрица до этой эпохи обладала уникальной магией остановка времени. Эту магию наследуют только дочери из их рода. Итак, каждая мать оставляла свою наследницу, и когда приходило время, жертвовала собой. Так погибла мать нынешней высшей жрицы, а до нее ее мать, и это продолжается уже 100 лет. Тогда, почему они жертвы? Разве они не должны остаться живы после использования магии? Потому что никакой силы магии не хватит, чтобы столь надолго заточить огненного бога. Остается только усилить это заклинание, и на помощь приходит так называемый пламя огненного бога, что на самом деле является одним из вен, что пропускают через себя всю ману этого мира. Шагнув в вену, можно зачерпнуть крупицу этой мощи и усилить заклинание во много раз. Но человек не способен выдержать такую силу и долю секунды, потому почти сразу сгорает в таком потоке энергии. Объяснения мэра были понятны, но было в них кое-что, что не могло позволить Саре поверить в это. «Подождите, вы говорите, что мать высшей жрицы умерла 25 лет назад. Это невозможно. Шира всего 15». Но мэр совсем не растерялся от такого замечания. Скорее наоборот, он ждал этого. «Вот мы и подошли к главному», — жутковато улыбнулся он, а в глаза его будто закралась сама тьма. «Почему же высшая жрица не собирается умирать?» Приподнял он бровь и сделал глоток вина высшего качества. «И почему я сказал, что до этой эпохи все дети высшей жрицы обладали магией остановки времени? Неужели?» «Верно. Наша высшая жрица, несмотря на всю ее силу, не обладает самой главной способностью магии, что она должна была унаследовать от матери. Прошлая жрица, 25 лет назад, незадолго до своей жертвы родила вторую дочь, а всего через неделю пожертвовала собой. Жрицы очень редко успевают оставить после себя двух наследниц, поэтому такой расклад был для нас очень благоприятен. Однако, через месяц после рождения младшая дочь пропала. Никто не знал, куда она делась. Ее искали дни, недели, месяцы, пока не обыскали весь остров, но так и не смогли найти. Хорошо, что старшая из сестер была в порядке, так мы думали, наивно полагая, что и она унаследовала силу своей матери. Но позже мы узнали правду. Она первый ребенок в истории их семьи, что не унаследовала кровь и способность рода. Чтобы не сеять хаос, мы скрыли правду о грядущем и готовились, но перед кануном фестиваля младшая госпожа вернулась. Правда, почему-то она одевалась как парень, но какое это имеет значение? Она выглядела молодой, и мы поняли, что 15 лет она была подвержена заклинанию остановки времени. Ее магия была настолько сильна в младенчестве, так что сейчас она должна быть еще сильнее. И тогда высшая жрица придумала план пожертвовать своей сестрой и спасти жителей острова. С силой юной госпожи огненный бог будет заточен на 100 лет. Вот как должен закончиться фестиваль. Вы потеряете друга, а мы спасемся. Сара чуть было не дрожала от злости и возмущения. Внутри нее горел праведный гнев. И сейчас она задавалась только одним вопросом. Если все так, почему вы мне все рассказали? Голосом куда более холодным и пугающим, чем раньше, спросила она. Хотел бы я сказать, что дело в любви к младшей госпоже, но дело во власти. Сейчас остров принадлежит высшей жрице. Вся власть у нее, как и деньги. Она делает, что хочет, и никто ей не указ. Не будет преувеличением сказать, что она королева этой страны. Но меня это не устраивает. Но вы сами говорили, если божество вырвется на свободу, оно всех убьет. Высшая жрица очень сильна, если не будет другого выхода, она пожертвует собой, как это делали все ее предки. Она, несомненно, сможет убить огненного бога, если войдет в вену. Именно таким был план до возвращения младшей госпожи. И для меня это единственный шанс заполучить остров себе. Сара надеялась, что все это розыгрыш. Ну или хотя бы, что мэр ее обманывает. Но она чувствовала, что все будет не так просто. Да и не могла она закрыть глаза на подобный риск. Я обязательно спасу Шира и не позволю никому умереть. А высшая жрица, если она действительно такая, как о ней говорит мэр, предстанет перед справедливым судом. Сара выбежала из дворца и направилась к таверне. Там она созвала всех для собрания, чтобы рассказать все, что услышала от мэра. Неожиданный общий сбор всех из нашей компании меня немного удивил. До самого дня фестиваля все было хорошо. И вот Сара чуть ли не в истерике рассказывает о своем разговоре с мэром и итогах этого разговора. Отчасти я даже понимаю ее. Для нее Шира – это часть ее новой семьи, которой стала гильдия. Хилин и остальные также были шокированы. Но больше всего был ошарашен Кура. Как это, девчонка? Его понять можно. Они ведь с раннего детства знакомы. Пира даже говорила, что их родители были близкими друзьями, из чего вытекает, что Шира, скорее всего, была приемной, и для Кура это сильнейший удар. Он столько с ней дрался, относился как к парню, и сейчас наверняка вспоминает все те странности в их взаимоотношениях, которые наверняка были. Его вскрики всеми оказались проигнорированы. Но ведь Шира последние 3 дня провела с жрицей, и даже сейчас она с ней. Ужаснулась Лира. Да, Шира была единственной, кого здесь не было. И дело в том, что она проводила почти все время со своей старшей сестрой. Все были настроены что-то сделать, и лишь я один не разделял общей атмосферы. Конечно, ужасно, что все так сложилось, но мы ничего не можем поделать, сказал я, очевидно вызвав негодование всех. А чего вы хотели? Как ни крути, жизнь одной не ценнее жизни десятка тысяч. Но Кура подбежал ко мне и схватил за воротник. Ты вообще из нашей гильдии? Заорал он. Как ты можешь говорить такое о Шира? Вот это изменение в парне. Стоило узнать, что его лучший друг, девчонка, как из ее противника превратился в защитника. А ведь раньше мне в глаза посмотреть боялся. Мы не можем просто забрать нашего товарища и сбежать, добавил я. Если вы решили спасти ее, то должны понимать, что нам придется сражаться с этим огненным чучелом в горе. А если он действительно такой сильный, то он просто сожрет вас всех. Вы и правда готовы рискнуть всем? На всякий случай спросил я. Это не шутки. Нет никаких гарантий, что все закончится хорошо. Пытаясь спасти одного друга, вы можете потерять другого, а то и всех. Что скажете? Ваша решимость также сильна, но, к моему удивлению, в разговор вмешалась Хелен. Артур, ты ведь уже знаешь, да, улыбнулась она. Мы сделаем так, чтобы никто из наших друзей не погиб. Вы эгоистичны, вздохнул я. Да, но на то мы и древо жизни, что делаем все по-своему. Посмеялась она. Невольно я тоже улыбнулся. Вот ведь, вздохнул я. И как вам объяснишь всю серьезность ситуации? Покачал я головой. Но, черт возьми, мне нравилось такое упрямство. Я ведь и сам такой же. Ладно, слушайте план. Начало Сара, однако, я ее перебил. Вы занимаетесь своими делами, а у меня есть свои. Не волнуйтесь, я помогу вам, обещал я. Пусть девчонки и стали сильнее, но рисковать я ими все равно не буду. Я так решил. Для себя главной задачей я ставил жрицу, или, если точнее, мне надо было заставить жрицу сконцентрироваться на мне. Думаю, я единственный, кто мог это сделать, ведь она не чувствовала мою силу и это заставляло ее осторожничать. Но долго ли я смогу ее сдерживать? Судя по поведению Шира, ей вряд ли известна истинная личина сестры. Значит, жрица еще не успела ввести ее в курс дела. Думаю, у нас есть немного времени. Поскольку жрица не могла насильно ее втолкнуть в эту вену, и эта Шира должна осознанно использовать заклинание стазиса в вене, можно было хорошенько все обдумать. Я ждал, пока ситуация в городе начнет накаляться. Ожидаемо, мои товарищи начали буйствовать, и дело уже дошло до полноценных столкновений с генералами, S-ранговыми магами этого острова. Пока что конфликт был под контролем, врагов было немного, а все выдавалось как учение, чтобы люди не начали раньше времени паниковать. Но, чем дольше это длится, тем ближе все к кульминации. Пора. В 2 прыжка я добрался до башни и с ноги выбил дверь. В этом не было никакого смысла, но я просто захотел понтануться. Простите за вторжение. Поднял я руки, направляясь к лестнице. Я тут по своей младшей соскучился, почти целую неделю не видел. Может, встретимся? Поговорим, я нес бред, но придумывать правдоподобную причину и не нужно было. Главное, что я здесь, и могу наблюдать за парочкой сестер, что до моего прихода дружно болтали на неизвестную мне тему. Возможно, если бы я мог видеть их взглядом короля, не стал бы мешать их совместному времяпрепровождению. Ты, жрица, странно смотрела на меня, будто я помешал чему-то очень важному. И что же тебе тут нужно? Угрюмо спросила она. Да я тут за младшенькой пришел. Подмигнул я. «Можно мне с вами поиграть? Я в дочке матери хорошо играю», — признался я. «Чур я за батю. Как раз пару особых сцен в голове, которые мы с тобой так и не воплотили, любовь моя». Взгляд жрицы стал чуть холоднее. Она пыталась вести себя так, будто не домогалась до меня пары дней ранее и не получала жесткий отказ. Но в целом, скрывать неприязнь получалось у нее не очень. «Мы разговаривали о моей матери», — повысила она голос. «Я рассказывала о том, какой добрая и невероятно нежная она была, и вряд ли ты сможешь поддержать эту беседу», — хмуро сказала жрица. «Ясно, значит, она собиралась именно через мать подступить к объяснению предназначения Шира. Это еще более подло, чем я думал. О, я тоже хочу послушать. Знаете ли, У меня отношения с родителями не срослись. У меня нет ни мамы, ни папы. Так что и мне интересно, какая же она была, ваша мама. Ну ты и бессовестный, вздохнула жрица. И не стыдно тебе подслушивать наши разговоры? Я ничего не ответил и просто улыбался. Это уже было более чем достаточно, чтобы понять мою наглость. Да ладно, сестрица, Артур со мной в одной гильдии. Мы с ним одна семья, и я буду рада, если он тоже услышит о маме. Улыбнулась Шира. Где логика? В их гильдию я вступил недавно. Да и все, что успел сделать, это избить некоторых из них. А теперь она говорит о семье, хотя, ладно, Шира и раньше не выделялась умом. Неужели эта гильдия с ней сделала? Даже интересно, как глава промывает им мозги. Но поскольку эта ситуация была мне на руку, я не стал озвучивать свои мысли. Прошло несколько десятков секунд, а неловкое молчание все продолжалось. Я уже начал уставать от этого. «Вы не обращаете внимания на меня, продолжайте свою беседу», — предложил я. Если жрица была против, то вот Шира с радостью послушалась. «Сестра, ты сказала, наша мама была очень доброй и помогла многим людям. И что же случилось?» Похоже, Шира не осмеливалась спросить об этом раньше, но сейчас, когда рядом с ней был кто-то из гильдии, она набралась решимости. Не знаю, почему она решила, что я подхожу ей в качестве поддержки, ведь мы с ней практически не знакомы, но почему-то я воспринял это нормально. Мама была доброй, слишком доброй для этого мира. И ты такой же добрый, Шира, решила ответить жрица, хоть мое присутствие ей и не нравилось. Но люди не такие. Они пользовались ее добротой и не хотели отвечать тем же. Когда я видела маму в последний раз, она пыталась защитить нас с тобой от остального мира. Но я знала, что они не сдержат обещание, и потому отправила тебя в мир за пределами острова. Надеялась, что там у тебя будет другая жизнь. Она говорила правду, но явно рассказывала не все. Мне же оставалось только слушать. Быть человеком, которому суждено пожертвовать своей жизнью для общего блага, судьба действительно не из лучших. Впрочем, далеко не худшая. Поделился я своим мнением, хоть и просил не обращать на меня внимания. Душа такого человека может быть или кристально чистой, или угольно-черной, третьего не дано. Думаю, ваша мать была из первых, а вот ты, красавица, выбрала второй путь. Ухмыльнулся я. Что? Растерялась Шира, заметив изменения в моем поведении. А чем ты, Артур? Поднявшись со своего места, я внимательно наблюдал за реакцией жрицы. Если бы она попыталась что-то сделать, я атаковал бы, не задумываясь. Знаешь, Шира, мы с твоей сестрой почти в отношениях, оскалился я. За эти пару дней так сблизились, что чуть не переспали. Но, похоже, я ее чем-то обидел. Именно поэтому я здесь. Малышка покраснела и странно посмотрела на свою сестру, а потом на меня. Ей, хоть она и притворялась парнем, было крайне неловко слышать это и, что важнее, она не могла так просто поверить. Жрица, как я и думал, не подвела, и тоже решила огородить младшую сестру от грядущего. Похоже, этого не избежать. Вздохнула она, прекрасно видя, к чему пришло возмущение моих друзей в городе. Шира, помнишь мое секретное место? Жди меня там, а я разберусь со своим возлюбленным и догоню тебя. Шира было жутко интересно, что мы будем обсуждать, но она понимала, что не должна это слышать, и, бросив на меня оценивающий взгляд, ушла. «Теперь нам никто не помешает, любимая», — сказал я. «Потанцуешь со мной, дорогой?» Из ее тела начала бить подавляющая энергия, а я сразу активировал первый уровень аватара Темного Короля и достал зачарованную черную катану. Мой противник далеко не так слаб, чтобы я мог играть в поддавки. Глава 14. Я не ожидал, что это будет простое столкновение, но сила, которую я чувствовал, была ни с чем не сравнима. До сих пор я не встречал ни одного противника, победу над которым я не смог бы представить, и не знал, каким образом можно будет победить. Но этот раз был именно таким. «Так ты все-таки подумал о моем предложении провести вместе время?» — ухмыльнулась жрица. По спине пошли мурашки. «Уверен, она сейчас играет со мной. Ну, понимаешь ли, я просто не хотел на корню все обрывать. Было бы неплохо, если бы такая красавица оставалась влюбленной в меня и ждала своего шанса. Отчасти я говорил правду. Мне всегда нравилось, что за парнем может бегать какая-нибудь влюбленная злодейка, которую устраивает быть на вторых ролях. Какой ты жестокий, Артур Блейк!» Она улыбалась, и с ее прекрасным личиком это завораживало, но благодаря взгляду короля я не упустил легкое движение руки жрицы и сделал шаг назад, тем самым спасся от воздушного лезвия, что чуть было не снесло мою голову. Кто бы говорил, красавица, я чуть не умер. В порыве раздражения я сам взмахнул черной катаной и отправил длинный разрез, но она блокировала мою атаку тыльной стороной ладони. Сильна, невероятно сильна, признал я, обменявшись всего парочкой ударов. Усилием воли я покрыл свое тело жидкой маной, тем самым увеличивая свои характеристики в разы. Я немного оскорблена, Артур, оскалилась она, и еще одним взмахом руки отправила сразу три невидимых лезвия, которые я даже в покрове маны с трудом пересилил и защитился. Неужели, видя мою страсть, у тебя не возникло желания раздеться до гола? Еще один взмах, и еще одно лезвие, но уже гораздо сильнее, вертикально разрезало всю многоэтажную башню и оставила глубокую рану в земле. Стиль воды, четвертая ката, я сделал два быстрых взмаха и повелителем стихии преобразовал атаку в крестообразный огненный слэш, который полетел в нее. Перекресток. Жрица все таким же взмахом руки остановила мою атаку, но при этом выглядела слегка озадаченной. «Ты лжец, Артур», — ухмыльнулась она, — сказал что-то там про стиль воды, а атаку использовал огненную. Для окружающих, наверное, все так и выглядело. Мгновение задумчивости чуть не стоило мне жизни, когда, опустив руку, она практически раздавила меня в лепешку. Только то, что я закрылся пространственным искажением, защитило меня от смерти в лице невидимой огромной стены, упавшей сверху. «О, дело не в этом», — натянуто улыбнулся я. «Стиль не показывает стихию техники, он лишь определяет, каким будет удар», — объяснил я. «Например, улучшенный стиль воды, десятая ката, я встал в стойку кинда, пустота, и сделал самый базовый вертикальный взмах меча в кинда. От силы, что была в одной атаке, огненный слэш разрубил не только остатки здания, но и сжег все на сотню метров вперед, разогнав облака и оставив в земле кратер глубиной в десятки метров. Это разрушительная атака, стирающая все на своем пути. Самое сильное, что я только мог выдать. И я не колебался, когда использовал десятую кату стиля воды, потому что знал, каким чудовищем является мой противник. Но я не мог себе представить, что моя атака не нанесет ей даже царапины. «Неплохо, дорогой», — произнесла невредимая девушка, паря в воздухе и беззаботно смотря на оставленный мною след от атаки. «Я не ошиблась в тебе, когда выбрала тебя достойным мужчиной», — хмыкнула она, после чего вернула на меня немного холодный взгляд. «И, раз уж ты настолько силен, думаю, будет несправедливо, если я не покажу свою настоящую силу». Она лишь в очередной раз взмахнула рукой, но я чувствовал неизбежную смерть. Эта атака была чем-то, что за гранью моего понимания. Даже сильнейшая техника первосвященника не шла в сравнении с одной единственной ударной волной от ее руки. Мне не уклониться. Нет, не так, мне нельзя уклоняться. Моя атака уничтожила все на своем пути, но я точно знал, что за башней был лишь лес и ни одного человека. Но за моей спиной весь город, и если я уклонюсь, половина города будет разрушена. И пространственное искажение не спасет от атаки, способной разрушить само пространство. А если попадет по мне, то несомненно умру. Что же мне тогда остается? Выбора нет. Вторая форма аватара Темного Короля. Потоки спиральной энергии улетели в небо, давая мне невероятную силу. В мгновение ока все мои характеристики увеличились еще больше, и я стал значительно сильнее. Но не только это случилось. Благодаря такому усилению части моего доспеха духа стали многократно прочнее, что и позволило мне выдержать мощь этой атаки. «Ао!» — глаза девушки буквально засияли. «Что это за форма у тебя?» В жутковатой улыбке разошлись ее губы. «Белоснежные волосы, черный белок и красные глаза, ты будто и не человек больше, а демон, какими их описывают в сказках. Прямо идеал для такой, как я!» Воодушевилась она. Я выдохнул, и вместе с воздухом из моих легких вышла и чистая энергия. В бою с ней нет смысла использовать миньонов, она их просто развеет случайной атакой. «Мне очень редко доводится использовать всю эту силу», — тихо сказал я, смотря прямо в глаза девушки. «Гордись, жрица, ты одна из немногих, кто увидит ее всю». Рывок вперед, и я вдарил кулаком со всей силы. Мощь, что скрывалась в моих руках, сейчас ничуть не уступала атаке, которая и вынудила меня активировать эту форму. Но она не только успела поставить барьер, но и контратаковала, и атака была ничуть не слабее предыдущей. Блок откинул меня назад, но и ее барьер пошел по швам. «Занятно, милый мой, я почти расстроена, что ты отверг меня». Ее атаки были невероятно сильны, но что еще больше пугал, это ее навыки в невидимости, ведь даже сейчас с истинными глазами смерти я не могу разглядеть, чем она атакует, и я умудряюсь защищаться только потому, что вижу потоки воздуха, что рассекают ее удары. Даже точки смерти не разглядеть. Что же это за навыки скрытности? Это значит, что истинная сила жрицы не в атакующей мощи, и даже не в скорости или магии. Настоящая сила жрицы. Осознав, кто передо мной, я попытался подпрыгнуть, но опоздал. Что-то невероятно острое порезало мою ногу, и даже доспехи меня не спасли. А через секунду образ, что висел в воздухе, исчез, и красавица появилась за моей спиной, держа в руке окровавленный кинжал. Как я и думал, ее стезя – это иллюзия и скрытность. Это было не очень хорошо для меня. Я не имею особого опыта сражения с подобными бойцами, а если мне и приходилось с ними сталкиваться, то истинные глаза смерти обычно делали все их потуги бессмысленными. Впервые в жизни мне придется адаптироваться под врага с такими навыками. И это будет ой как непросто. Даже несмотря на форму демона и доспех духа, она легко прорезала мою кожу. А вот я искренне рад, что отказал тебе, дорогая. Если уж ты за шутку меня порезала, что же будет, если я заведу интрижку на стороне? Она взмахнула своими мечами, и два потока воздуха направились на меня. Только я попытался заблокировать их черной катаной, как почувствовал колющую боль в боку. Она пырнула меня, стиль воды, первая ката. Поток, взмах меча должен был убить ее, но там осталась лишь иллюзия. «Раздражаешь!» — от злости закричал я. Схватив телекинезом все, что было вокруг, я устроил настоящий торнадо из обломков здания и камней, которые начали вращаться с невероятной скоростью. Пусть они и не причинят ей какого-либо вреда, и просто рассыпятся в прах от соприкосновения с ее телом, но сейчас это и не нужно, таким образом я хотя бы мог определить, где она. Нет, не с помощью глаз, она могла даже скрыть эффект, как и ее тело рассыпаются камни. Но благодаря системе и своей чувствительности к силе, я знал, где телекинетическая связь с предметом исчезает, благодаря чему и мог определить ее местоположение. Телепортировавшись прямо к ней, я вернул меч в ножны. Стиль воды, третья ката, ледокол. Колющий удар должен был достать ее, но вместо этого кинжал порезал мою правую руку. Что? Она как-то смогла обмануть даже мое восприятие силы? Вот же, отпрыгнув, я хмуро посмотрел на ее нечеткую фигуру, которая начала размываться перед моими глазами. Так значит, ты не просто обманываешь мое восприятие. Твоя сила заставляет мое собственное восприятие обманывать меня. Скривился я. И дело даже не в том, что это какой-нибудь гипноз или иллюзии. С достаточным уровнем магической защиты я могу противостоять чему-то такому. Насколько я могу судить, сейчас у нас приблизительно схожие значения магической защиты и атаки. А значит, даже без истинных глаз смерти ее иллюзии не должны были быть такими эффективными. Но она водит меня вокруг пальца. Я не в первый раз использую аватар Темного Короля, но, кажется, в первый раз испытываю трудности даже после этого. Какой догадливый, послышался насмешливый голос. Знаешь, ты первый, кому я показываю свои истинные навыки. Для всех остальных я высшая жрица, и они думают, что способности убийцы мне не подходят. А вот я с ними не согласна. Враг не может тебя увидеть, а вот ты можешь нападать, пока он не ожидает. Может быть, кто-то скажет, что я трусливая, но мне это подходит. Я уже давно не обращаю внимания на то, что думают другие. Сдерживая изорванный бок рукой, я пытался оставаться спокойным. К сожалению, при таком остаточном количестве ее маны в моем теле, даже если попытаюсь использовать ожерелье жизни, она не излечит меня. Остается только терпеть. Сколько презрения в твоих словах, дорогая, заметил я, натянув на лицо улыбку. Каждый раз, когда ты упоминаешь местных жителей, из тебя так и сочится яд. Видно, как ты их любишь. Неудивительно, что даже готова пожертвовать своей сестрой, чтобы их спасти. Фыркнул я. Пожертвовать сестрой? Изогнула она бровь. Ах да, твои товарищи ведь бегают по городу, крича что-то об этом. Но, мне не важно, пока это не мешает моим планам. Вздохнула она. А теперь, дорогой, прости, но время уже почти вышло. Я больше не могу его тратить на тебя, ведь совсем скоро начнется настоящее шоу. Ее лицо покраснело, и губы исказились в немного пошлой улыбке. Эти люди пламя, что вырвется из горы, совсем скоро их сожжет. По всему острову будет витать запах сожженной плоти, и сотни мертвых душ начнут свой танец. Возбудилась она. Когда этот их огненный бог проснется, уже никого не будет в живых. Схватив двумя руками черную катану, Я бросился к ней. Я не позволю этому случиться. Взмах меча, и 8 колец лезвия окружили мое тело. Стиль огня, 5-я ката. Огненные кольца. Все 8 колец расширились одно за другим. Даже если я не знаю, где она, пока я могу покрыть атакой большую площадь, ей не спастись, так я думал. Почувствовав острую боль между лопатками, я зашипел, пытаясь сдержать вскрик боли. Лезвие вошло очень глубоко и задело сердце. Только то, что при активации аватара Темного Короля я далеко не обычный человек, меня и спасло от мгновенной смерти. Ах ты! Я попытался атаковать ее, пока снова не потерял, но кинжал мгновенно выскользнул из одной ее руки в другую, и еще пара глубоких и длинных ран исполосовали мое тело. РГХ. Пытаясь дотянуться до нее, я упал на колени. Уже после того, как она нанесла мне удар в сердце, она оставила еще 3 смертельные раны. Прости, дорогой, но я, конечно же, сохранила пару трюков в секрете. Никто же не хочет, чтобы такая молодая и красивая я так рано умерла, верно? Наступила тьма, забравшая всю мою боль и оставившая лишь спокойное блаженство. Никто не ожидал, что будет легко. На этом острове было много сильных магов. Однако маги Древа Жизни не боятся трудностей и очень любят почесать кулаками. Даже самые миролюбивые маги этой гильдии обычным людям будут казаться психованными маньяками драк. Разве могло быть как-то иначе? Сначала они пытались добраться до жрицы и поговорить с ней, всем скопом побежали туда. Но по дороге им дорогу преградили стража, а вместе с ними и генералы, те самые S-ранговые этого острова. Как ответственный лидер, Сара попыталась все решить словами. Сначала даже попыталась скрыть свои истинные намерения и просто сказала, что они направляются к Шира, потому что соскучились. Но, то ли генералы уже знали, что они собираются спасти Шира, то ли им нельзя было подпускать друзей к младшей госпоже, но они начали настойчиво просить всех подождать. Первым не выдержал Кура, который не доверял никому на острове с того самого момента, как сюда попал. Когда он одним заклинанием вынес всех стражников, никто не стал его винить. «Генералы, вы, или еще кто, плевать!» – заорал Кура, чьи глаза пылали решимостью, хотя обычно он вел себя куда более сдержанно. «Мы не позволим вам обижать наших друзей». Для всех было очевидно, что с того момента, как он узнал, что Шира девушка, его поведение кардинально изменилось. 4 генерала, которые были тут, настороженно смотрели на них, не решаясь так прямо ввязаться в бой. Среди магов с континента не было слабаков, поэтому генералы и осторожничали. «У нас нет времени возиться с ними», сказала Сара, как та, кого он выбрал лидером. «Я останусь, а вы идите вперед», вдруг сказала Хилин. Все удивленно на нее уставились. Чтобы берсеркер, да захотела сражаться, это было удивительно. Но она действительно была очень сильной, и даже 4 S-ранговых мага могли не выдержать ее напора. Нет, если кто-то из них и должен был остаться один против 4, то это непременно была Хилин. Но ведь если ты начнешь сражаться... Сомнения Сары тоже можно было понять, ведь берсеркер теряла контроль во время боя. «Все в порядке, я попытаюсь сосредоточиться на врагах», — ответила Хилин. «А еще, он обещал, если я потеряю контроль, он остановит меня». У всех в голове появился один и тот же образ. «Рассчитываем на тебя», — приняла решение Сара. «Оставим все на Хилин, а сами выручим Шира». Они побежали вперед, но тут было целых 4 S-ранговых мага, которые не собирались так просто отпускать их, как будто я позволю. Вытянув руку, генерал начал формировать заклинание, но чуть было не лишился конечности. Фигура с секирой в руках посмотрела на них своими бледно-желтыми глазами. Хилин, нет, это уже была не та Хилин, которая стояла тут секундой ранее. Теперь это была та самая берсеркер, которой боится все королевства. Я не особо заинтересована в сражении с вами выносить всякий мусор, это привилегия рабов, а не королевы, холодно произнесла берсеркер. Но вы осмелились думать, что имеете право без моего разрешения преследовать их. Непростительно, рявкнула она. Генералы переглянулись, ничего не понимая. Эта Хилин раньше не выглядела робкой, но то, какой она стала сейчас, сильно отличалась от прежнего поведения. Конечно же, это не значит, что они испугались. «Ты одна, нас 4, что ты можешь нам сделать?» Ухмыльнулся один и чуть было не распрощался с жизнью. «Надменные, высокомерные. Ненавижу людей, которые смеют не становиться предо мной на колени. Ваша самоуверенность раздражает. Сдохните. Сдохните 1000 раз. Даже если вы сдохнете 1000000 раз и убьете всех своих родных, нет вам прощения. Невероятно плотная энергия начала буквально давить всех генералов. Они были сильнейшими на острове, но перед этим чудовищем даже их в сердца начал проникать страх. А тем временем группа Сары бежала вперед. Позади никто их не преследовал, хотя, казалось бы, четыре мага С-ранга точно не намеревались их отпускать, но Берсеркер могла их сдерживать в одиночку. Хелин действительно невероятная. Думаю, я и с одним не смог бы справиться, а она держит на себе сразу четырех. Поделился своим мнением Кура. Она действительно крута, согласилась Лира. Если не пытается убить тебя, только потому что не встал перед ней на колени. Кура рассмеялся, но ему не было смешно. Угодить Хелин, когда она в состоянии берсерка, практически невозможно. Что бы ты ни сделал, все будет непростительно, и она обязательно попытается тебя убить. Давайте не будем возвращаться за ней, Кура. Уверен, с ней все будет в порядке. Лира кивнула в подтверждение. Но это, разумеется, была лишь шутка. То, что одна из них занялась четырьмя генералами, не значило, что они избавились от всех проблем, ведь С-ранговых тут было гораздо больше. Эта группа была вынуждена снова остановиться, когда двое вышли против них. Одна из них была перекачанной женщиной с мужественным взглядом. По ее броне было видно, что она прошла через множество битв, хотя, казалось бы, на этом острове с кем она могла сражаться. Второй, судя по всему, тоже был С-ранговым, но куда слабее. Сара не так хорошо чувствовала чужую силу, как Артур, но ее чувствительность тоже считалась выдающейся. Скорее уж то, как хорошо контролирует свою силу Артур, был аномалией. Если бой затянется, сюда прибудут и остальные. Я ими займусь, а вы идите вперед, сказала Лира. Кура совершенно точно не справится с двумя С-ранговыми магами. Тем более, если сюда явится их подкрепление. А вот Лира вполне может это сделать. Более того, Кура еще нужен для того, чтобы убедить Шира. Он единственный, кто справится с этим. Сара не сомневалась в силе своей подруги. «Рассчитываю на тебя», — сказала она, и бросилась вперед. Кура последовал за ней. По всему городу то тут, то там раздавались взрывы от чьего-то сражения. Иногда эти взрывы были настолько сильными, что чуть ли не весь город дрожал, но кто может сражаться на таком уровне? Атака, уничтожившая половину башни и все на сотни метров за горой, такую атаку совершенно точно не мог выдать никто, чьи силы она знала, а использована она могла быть только против кого-то невероятно сильного. В голову приходил только один человек, кто мог такое сделать. Чуть позже раздался взрыв послабее, и Берсеркер наконец уничтожила последнего из своих четырех противников. На ее одежде не было даже пыли. Вот насколько безупречно она себя проявила, а четверка генералов лежала без сил. Никто пока не умер, ведь королева хотела помучить их перед тем, как убить. Они заслужили это, но в ее воспоминаниях был человек, чье убийство было для нее более приоритетным. Сложно понять, о чем думают безумцы. Другие тоже сражались. Лира получила весьма сильных врагов, так еще и их количество все увеличивалось. Но она показывала себя очень хорошо, и продолжили бы Сара и Кура вместе идти к башне, если бы не появилось еще двое. На сей раз это были те самые дети, невероятно опасные дети. «Да вы шутите», — скривился Кура, и Сара полностью разделяла его негодование. Она сразу начала бой с заклинания «Ледяные копья», однако противники легко блокировали его щитом из земли. «Это может продолжаться очень долго», — сказал мальчик. «Я сама их убью, а ты не вмешивайся», — сказала девочка. «Этих двоих недооценивать точно не стоит. Уходи», — приказала Сара. «Что?» — не понял Кура. «Мы должны как можно быстрее найти Шира, но они не такие противники, кого будет легко одолеть. Иди и найди Шира, а я займусь ими». Кура колебался, но здоровье Шира было важнее, поэтому он с благодарностью кивнул и побежал дальше. А Сара вступила в бой с двумя генералами. Интерлюдия 1. Он видел сон о том, что было очень давно, так давно, что, возможно, этого никогда не было. Сон на воспоминаниях человека, которого он никогда не знал. Его звали Саул Блейк, человек, ставший известным как король-некромант. Он не обладал чудовищной физической силой и не мог одним движением руки рассыпать горы. Тем не менее, его сила пугала даже первородных. И все потому, что у него были эти глаза-глаза, способные убить кого угодно, а затем подчинить его дух. Сила, что превыше любых концепций или способностей. Король-некромант собрал личную армию из воплощений первородных и их стражей, а потом он влюбился. И не в простую женщину, а в Акаши, матери хаоса. Много лет он пытался добиться ее, но она его все отвергала. Порождения хаоса уже привыкли, что к их матери кто-то постоянно липнет. Он то появлялся, то снова исчезал, и так раз за разом. Но кто осмелится сказать что-то королю-некроманту? Для сильнейшей из воплощений не было никого, кто подходил бы больше, чем он. И Акаши это понимала, хоть и не хотела признавать. Но однажды Матерь Хаоса сразилась с драконом Вечности, и проиграла, и ее личность оказалась уничтожена. Когда король-некромант узнал об этом, он пошел мстить. В бою встретились две силы, что держали в страхе первородных, дракон Вечности и король-некромант. И свидетелем их битвы стала третья сила, истинный Дев. Дракон Вечности и король-некромант могли убить друг друга, но человеческое тело подвело Саула, его убили раньше, чем он успел использовать свои силы, а его всемогущая армия не смогла даже задержать обладателя силы Трикстера. Так он и умер. Но Трикстер не стал разрушать его душу, а возможно не мог это сделать. Поэтому душа Саула Блейка переродилась в другом мире, в теле единственного ребенка, который в будущем будет писать книги о приключениях, которые видел своими глазами, но забыл об этом. Глава 15. Открыл глаза я крайне неохотно. Воспоминания запутались. Я помнил себя, но также я помнил и жизнь другого человека. А другого ли, может быть, это был я? Хотя, глупый вопрос. Разумеется, это был я. Ну или как назвать того, с кем ты делишь одну душу, но у вас совершенно разные личности. Впрочем, какая разница? Сейчас самое главное. Ваши воспоминания из прошлой жизни пробудились. Истинные глаза смерти и королевское право преобразовались в один навык. Глаза короля-некроманта. Глаза короля-некроманта – особые глаза, воплощающие собою силу короля-некроманта. Способны убить, способны возродить что угодно, способны увидеть. Описание новой способности было весьма скромным. Однако, теперь я помнил эту силу. Так что, описание не имеет значения. Я помнил, как закончился бой с той жрицей, и был уверен, что таких ран мне не пережить. Но, похоже, я ошибся, потому что, раскрыв глаза, увидел острие меча, направленное мне в глаз. Пространственное искажение. Это был скорее рефлекс, чем осознанное решение защититься, но это спасло мне жизнь, ведь кинжал жрицы остановился в миллиметрах от моего глаза. Впрочем, не то, чтобы мое убийство могло меня как-либо остановить. Подскочив, я спокойно посмотрел на нее. Хотелось и дальше продолжить играть с ней в любовь. Это приносило своеобразное наслаждение. Но взрыв, раздавшийся в нескольких метрах, вернул меня в реальность. Тут разворачивалась битва. Это сражалась не жрица, а два близнеца, что всегда следовали за ней. А с ними возились Хейлин и Сара. Был еще один генерал, которого я уже не знал лично. «Ты», — странно улыбнулась Хейлин и побежала было на меня, явно намереваясь поерзать на куски, но атака С-рангового откинула ее. «Аркх». Беспечность стоила ей сломанных ребер и поврежденных органов. «Как смеете вы поднимать свое оружие на королеву?» — рявкнула Хейлин и ударом рассекла сразу несколько зданий. «Нет вам прощения даже в смерти. Я сразу отошел на пару шагов, чтобы случайно не попасть под раздачу. Пусть сам я и не видел режим берсерка у этой милой девушки, но по слухам она действительно страшная. И, по словам Хейлин, вполне возможно, что, когда она снова войдет в боевой раж, ее целью стану я, который бросил ее одну сражаться со стаей виверн. Так ты проснулся, прищурилась жрица. А мне хотелось разобраться с тобой раньше, вздохнула она. Коли так, Руми, Фуми, задержите их, пока я не закончу, приказала жрица и полетела в небо. Хотел бы я сразу броситься за ней, но мои раны никуда не делись. Впрочем, более умереть я не могу. Той же силой, которой я возрождаю убитых, той же силой могу возродить себя. Ну или вернее, эта сила не позволяет мне умереть, и контролировать это я уже не могу. Господин, ваши волосы побелели? Не отвлекаясь от своего противника, Сара решила поговорить со мной. Похоже, цвет моих волос вернулся к тому, какой был до смерти короля-некроманта. Неважно, прервал я ее, объясни лучше, что происходит. Защитившись от атаки хлыстом девчонки, она, тяжело дыша, контратаковала, и снова продолжила говорить. Я сражалась с близнецами, и в ходе боя попала сюда. Вы лежали без сознания, и жрица намеревалась вас убить. Но заметив меня, решила сначала избавиться от меня. Вскоре подоспела Хейлин. Мы ввязались в бой, но из-за их численного преимущества. Сара выглядела слегка подавленной. И, судя по ее рассказу, Шира она не встречала, что печально. Ее слова лишь убедили меня в моем предположении. Это немного печалило и радовало одновременно. «Жрица слишком сильна», — вздохнул я. «Даже я, фактически, проиграл ей первый раунд. И что нам тогда делать?» Продолжила сражаться и разговаривать Сара. «Через убийство я убрал остатки ее маны из своего тела, а потом воплотил ожерелье жизни через возрождение и исцелил раны. В ходе боя это сделать было невозможно, но сейчас я освоил своими силами на совершенно другом уровне. Девочки, сможете с ними справиться?» Посмотрел я на Сару и Хилин. «А ну стоять!» — закричала Берсеркер с явно недобрыми намерениями, смотря на меня. «Подожди немного, и я разорву тебя на части». Я полностью проигнорировал эту крикливую особу. Ее высокомерие действительно было чем-то необычным. «Справимся», — уверенно кивнула Сара, приготовившись полностью сосредоточиться на бое. «Хорошая девочка, именно этого я и хотел от нее. Если бы не необходимость оградить их от грядущего боя, я сам избавился бы от близнецов, ведь в отличие от жрицы их точки смерти мне прекрасно видны, и избавиться от них будет делом одной секунд. Но, к сожалению, Сара и Хилин будут лишь только мешаться в моем бою, жрица убьет их мгновенно, а значит мне придется их защищать. А если я их попрошу остаться, наверняка гордые девчонки откажутся. Уж лучше пусть пока с близнецами играют, благо силы равны и продержаться достаточно они смогут. Тогда я займусь жрицей», — сказал я и телепортировался. С новыми глазами короля некроманта я легко смог найти жрицу, и она направлялась к Шира. Впрочем, даже если бы я не пробудил свои настоящие глаза, все равно смог бы ее обнаружить, просто найдя ее сестру. К ней я и направился. Я быстро избавился от марионеток настоящего злодея, и, игнорируя бурчание Шира, которая хотела подраться, стал ждать ее. «А вот и ты, добралась до нашей компании, жрица. Смотрю, ты исцелил свои раны. Если мне ничего объяснять не нужно было, то вот Шира в этом очень нуждалась». «Эй, че вообще происходит?» — спросила барышня в одежде парня. «По городу творится непонятно что. Стоило мне только выйти из башни, как за мной побежали эти монстры, и, когда она побежала к сестре, я схватил ее за руку, не позволяя Шира угодить в лапы жрицы. Артур», — удивленно посмотрела она на меня. «Думаю, уже нет причин скрывать свои намерения», — тихо сказала жрица, решив окончательно сорвать маски. «Прости, сестренка, наверное, я должна была раньше сказать». Зрачок ее желтых глаз сузился, придавая ее глазам хищный вид. «Я собираюсь уничтожить этот остров и всех, кто на нем». Как я и думал, ее версия отличалась от таковой у мэра. Впрочем, я с самого начала знал, что этот скользкий ублюдок ведет свою игру. Но как же так? Ошарашенная девушка сделала шаг назад и уткнулась мне в грудь, но не похоже, чтобы она это заметила. «Почему, сестра, ты ведь была такой доброй, такой хорошей, я всегда мечтал о такой старшей сестре, так почему?» Но жрица в ответ лишь улыбнулась. Немного грустно, не так хищно, как раньше, но в этой улыбке я чувствовал решимость. «Какая теперь уже разница? Мои причины не важны, и значение имеет лишь результат. Хватит уже ваших разговоров. Пора прекращать это, любимая». Оскалился я, и в моей руке появилась черная катана. «Я требую реванша». Отцом мечей я создал кинжал за ее спиной, а потом телепортировался к нему и атаковал, но она легко блокировала столь примитивный удар, после чего исчезла в иллюзии. «Уверен, что сможешь со мной справиться, дорогой». Насмешливый голос слышался со всех сторон. «Чуть ранее ты почти ничего не смог мне сделать». Она была права, и использовать глаза, чтобы убить ее, я также не собираюсь. Если я правильно понял ситуацию, то убивать ее будет большой ошибкой. «Ага, я проиграл», — признал я. «Но, знаешь, я всегда учусь на ошибках». Лицо жрицы выглядело удивленным, когда она поняла, что я смотрю прямо на нее, а ее растерянный взгляд, когда я бросился в бой, будет еще долго согревать меня по ночам. Каким-то чудом она умудрилась защититься, но это сопровождалось жестким блоком, который, судя по тому, как она сморщилась, отозвался болью в руке. «Прости, красавица, мне нужно было раньше тебя предупредить. Если девушка ну прям напрашивается, я из тех мужчин, что не чураются сделать им больно», — оскалился я. «Ао», — она ответила зеркальным оскалом. «Мне нравятся мужчины, что отстаивают свое главенство. Но, если бы ты знал, кто я, наверняка не осмелился бы даже смотреть на меня. Так покажи мне, жрица. Я хочу увидеть настоящую тебя». Она секунду молчала, после чего от ее тела начал идти подавляющий свет. Но это было самым незначительным из всего, что с ней происходило. Ее черные волосы стали светлее, пока не стали белоснежными, и белок глаз почернел, заставляя желтые глаза на фоне светиться. И уши заострились, не совсем как у эльфов, но близко. Однако не это привлекало больше всего внимания. Ее голова из ее головы вылезли четыре рога, два маленьких и два длинных. Они были не слишком толстыми, но хорошо заметными. В ней отчетливо виднелся демон, и непростой, с какими можно встретиться везде. Четыре рога – признак королевской семьи демонов. Она ухмыльнулась. После принятия демонического облика ее сила стала еще больше. Мне и раньше было непросто с ней справиться, а сейчас тем более возникнут проблемы. Кто моя мать, ты, наверное, уже знаешь. Но кто отец, я и сама не знаю. До сих пор я много думал о том, что это за сила, но на острове никогда не было демонов, поэтому мне неоткуда было знать. Теперь я хотя бы знаю, кто я. Впрочем, какая уже разница? Это девчонка, а вместе с ней и Широ, кажись, я уже знаю их старшего брата. Интересно, он сам хоть знает о них? Какая разница? Да, хмыкнул я. Ты права, мне всего лишь надо тебя победить. Ничего не изменилось. Больше ее иллюзии на меня не действовали, а без них она не может быть намного сильнее меня. Рывок вперед позволил мне мигом сократить дистанцию. Она уже готовилась отражать атаку, но в этот момент я воплотил другую черную катану и атаковал ею. Атаку она блокировала, но приятного в таком неожиданном ударе было мало. А когда я просто начал размахивать двумя мечами, не используя какой-то определенный стиль, ее положение оказалось совсем незавидным. С мечом полумесяца, даже простые взмахи оружием превращаются в опасные атаки. А с двумя мечами скорость моих атак возросла многократно. Ее форма демона далеко не так сильна, как мой аватар Темного Короля. Может, дело в том, что она полудемон, но у нее характеристики поднялись лишь на 10%, и я мог противостоять ей. Удар за ударом. Я бил и бил. Она защищалась все теми же барьерами, которыми и атаковала ранее. Похоже, наравне с иллюзиями это вторая ее особенность, мастерство в создании атакующих и защитных барьеров. Конечно же, жрица пыталась атаковать в ответ, и у нее это получалось. Через раз ее барьеры оставляли на моем теле небольшие порезы. На моих ногах уже скопилось больше десятка таких, а сколько было по телу, наверное, и не сосчитать. Но во владении оружием я был на совершенно другом уровне, что позволяло избежать серьезных ран. И она тоже получала ранения, пусть и не такие серьезные. Это битва на истощение. А значит, моя победа – это вопрос времени. Может, я и получаю больше ранений, и они серьезнее, но я не могу умереть, и выносливость у меня бесконечная. Очередной удар отбросил ее, слегка порезав левый бок. Она атаковала в ответ барьером, который задел меня чуть сильнее, чем другие, наполовину срезал кисть, если быть точнее. Но она открылась. Вот он, мой шанс.